20. Алиф. Ключ СОП 25. Новая смерть. Прошла неделя, за ней другая. Я чаще прогуливался по вечерам и заходил в бар, но вести от Пеланхорка не было. Мне вспоминались родители. Иногда я так сильно по ним скучал. Я часто думал о мамином печенье и играх с пьютерией в отцовском офисе. Вспоминал, как мы забавлялись с водой, создавая и рассчитывая ее сложные движения в ручьях и реках. Я до сих пор этим занимался, когда мне было особенно одиноко. Конвой Дрейма должен был достигнуть места назначения за 2 недели. Самого Дрейма, конечно же, там не было, но он где-то скрывался, чтобы сохранить это в секрете. Возможно, легат не клюнул на приманку. А может быть, улетел с Вегас Христа, но увернулся от команды Беллигера и вернулся домой в целости и сохранности. И об успехе, и о провале мы должны были бы уже знать. От Беллигера в случае успеха или от шпионов Дрейма в случае провала. Но было только продолжавшееся накопление силы и оружия в районе Вегас Христа и райской полосы, постепенный рост статистической вероятности стремительного успеха легата. Потом вернулся Дрейм. Я узнал об этом, когда меня срочно вызвали в его кабинет. Он сидел там, словно никогда его и не покидал, а позади стояла Мадлен с той смесью издевательства и брезгливости во взгляде, которую приберегала для меня. Ее лицо с невероятной точностью совпадало со стоп-снимком, которым я пользовался на Гиене, обучаясь читать эмоции. Дрейм был осунувшимся и бледным. Что-то случилось, в этом я был уверен. «Он мертв?» — спросил я. Дрейм кивнул, но я не был уверен, что выражение его лица соответствовало такой новости. Он сказал: «Значит, ты уже слышал?» «Нет», — сказал я, — «до этажа ничего не доходило. А что с Беллигером?» «Он не знает, Итан», — вклинилась Мадлен. «Он не знает, о чем ты говоришь. Он же недоумок, посмотри на него». «Вы говорите мне, что легат умер», — сказал я, проигнорировав ее. «А Беллигер, он в порядке?» Дрейм покачал головой. «Я ничего не слышал ни от Беллигера, ни от нашего шпиона. Нет, Алиф, умер Соломен». Казалось, все вокруг меня поплыло. Я попытался это осмыслить. Мне вспомнилось, как он склонил голову и спросил у меня: «Что значит имя?» «Ох, Соломен», — подумал я. «Солишиус, заботливый, Солейс, утешение». Мадлен фыркнула. «Он даже не знал, Ид, посмотри на него, он слюну пустил». «Соломен умер», — прошептал я. Я пытался думать о числах, но не мог. И плакал странно, как будто в то же время икал. «Дай ему утирку, Мадли», — сказал Дрейм, но когда она сдвинулась с места, то оббежала стол и выскочила из офиса, захлопнув за собой дверь. «Она расстроена», — сказал мне Дрейм. «Упокоение завтра. На этаже у тебя отгул. Я за тобой пришлю», — он посмотрел на меня. Неожиданно Дрейм показался мне старым. «Сначала твой отец, а теперь Соломен. Может, и Беллигер тоже. Нам должны уже были что-то сообщить. Мне придется хорошо о тебе заботиться, Алиф». Ключ СОП 26. Похороны, тайна, послание. Упокоение Соломена было крупным событием. Близкая война не вторгалась в мои мысли. Перед глазами мне постоянно возникал Соломен и загадывал мне загадки относительно своего имени. Но ассоциировалось у меня с ним только одно слово — солитюд, одиночество. Один из бронированных циклолетов Дрейма подобрал меня у двери здания. Мы летели конвоем, в первой машине Дрейм и Мадлен, потом я, а потом все остальные. Всего циклолетов было 84, плюс 255 сопровождающих. Я знал, насколько могуществен Итан Дрейм в числовом эквиваленте, но до похорон Соломена никогда не видел эту мощь вживую. Весь город был перекрыт. Мы летели над миром, охваченным скорбью и страхом, а люди стояли на улицах в белых, как сверхновых одеждах. Мы прошили границу города. От навалившегося давления циклолет закачало и понеслись к смертиатру, где предстояло освободиться Соломену. Я видел похороны ребенка на Гиене, ритуалы, полные гимнов и прославления жизни вечной. Эти были совсем другими. Циклолеты приземлились в парке поблизости от смертиатра. Поскольку мы были вдалеке от города с его фильтрованным воздухом, пришлось установить временный щит, и он надоедливо шипел. Землю покрывали трещины и булыжники, хотя мелкую пыль сдуло. Я, помня Гиену, воспринял это как напоминание о мимолетности бытия. Полагаю, Дрейм видел в этом обычный факт, а Мадлен — угрозу для своих каблуков. А что видел в этом Пеланхорк? Да, Пеланхорк был там. Он прибыл к смертеатру на циклолете, летевшем сразу за моим. Когда он высадился, мы заметили друг друга одновременно, и оба отметили про себя, какую позицию в иерархии занимает другой. Он выглядел намного старше, и не только старше. Он сделал операцию. Такую аугментацию делают солдаты, если могут себе это позволить. Его лоб выпирал вперед, кожа была натянута и блестела, а шагал он неловко. Пеланхорк немного напомнил мне Гарла, и я подумал, окажется ли тот сегодня здесь. «Алев», — сказал Пеланхорк, подходя ко мне, — «сколько мы не виделись?» 2 месяца, 5 дней. Он рассмеялся, и я замолчал. Потом спросил у него, «Ты знал Соломена?» «Немного», — сказал Пеланхорк, махнув рукой. «Теперь остались только я и ты, Алев». Он прищурился. «Ты знаешь, что выглядишь не очень?» К нам направлялась Мадлен. Она остановилась в нескольких метрах, быстро глянула на Пеланхорка и сказала. «Алев, Итан хочет, чтобы ты сидел вместе с нами во время освобождения». Я кивком пригласил Пеланхорка, но Мадлен повторила «Алев» таким тоном, что стало ясно. «Пеланхорк не приглашен». Его лицо сделалось пустым. «Я привез соболезнования от тех, кто не смог присутствовать». Он показал ей маленькую пластинку. Мадлен закатила глаза, указала в сторону арены для освобождения и сказала. «Загрузи в мониторию вместе с остальными. Мы из-за них тут весь день проторчим. Найди себе место». Потом она улыбнулась мне. Улыбка была настоящей, но я знал, что дело тут не во мне. Она предназначалась только для того, чтобы ее увидел Пеланхорк. Он повернулся и ушел, чтобы присоединиться к очереди людей, загружавших соболезнования в небесную мониторию. Входом в смертеатр служила широкая арка, обрамленная словами «После смерти – память». Пройдя через арку, мы назвали свои имена распорядителям, которые отвели нас к нашим местам в амфитеатре. Дрейм, Мадлен и я сидели в первом ряду, в нескольких метрах от арены, на местах для ближайшей родни. Я вдруг понял, что не представляю, есть ли у Соломена еще живые родственники, кроме меня. Я сел по правую руку от Итана Дрейма, Мадлен по левую. Прошел где-то час, прежде чем все прибывшие вошли и расселись по местам. Многие из них подходили к нам, ко мне так же часто, как и к Дрейму, хотя никто не сознавал, что мы с Соломеном родственники. И говорили, как им жаль, что жизнь в памяти дольше жизни во плоти. В конце концов, упокоитель призвал всех к молчанию и сказал, «Какими мы хотели бы стать, такими нас будут помнить». И эти слова повторили по всему амфитеатру, хотя я проговорил их только губами. На гиене они считались ересью. Даже теперь я, хоть ни во что и не верил, не мог заставить себя их произнести. Упокоитель дождался, пока стихнет эхо, и сказал, «Какими нас будут помнить, такими нас должны помнить». Амфитеатр повторил его слова. Я этого не сделал, но и не забыл их. Перед нами простирался смертеатр, и рабочие готовили к старту маленькую ракету. Пока они этим занимались, небесная монитория жила, и в воздухе повисли записанные соболезнования с пластинок, дрожащие и призрачные на фоне временного щита. В основном это были краткие приветствия и воспоминания тех, кто знал Соломена. Послания были от людей, живших по всей системе, за исключением, разумеется, гиены и неназываемой планеты, и в некоторых упоминался мой отец как близкий друг Соломена, но никто не вспомнил о моей матери, его сестре. Дважды говорилось, что я был для него отрадой, отчего у меня жгло глаза и выступали слезы. Некоторые послания имели форму бегущих по небу слов, другие, произносивших речи лиц, нервных или скорбных. А потом амфитеатр замер и полностью затих. В воздухе перед нами мерцало лицо Спеткина легата. Я взглянул на Дрейма, который сидел как каменный, и он прошипел. «Уберите это, как он сюда попал?» Дрейм повысил голос, но его слышали только я и Мадлен, потому что изображение легата начало говорить. А потом Дрейм умолк и откинулся на спинку кресла. Это был верный поступок. Лучше было притвориться, будто он знал, что это случится. Я взглянул вниз и увидел рядом с мониторией людей, пытавшихся ее отключить. «Ох, Итан, Итан», — сказал легат. Итан сидел неподвижно. Мадлен заерзала, потом поморщилась и унялась. Я заметил, что Дрейм зажал ее запястье в кулаке, выкручивая его, удерживая ее. Мадлен побледнела. «Ох, Итан! Сначала Савла, теперь Соломен. И, конечно же, ты потерял еще и жену, Итан. Я о ней почти забыл, впрочем, и ты тоже. Пауза. «Мадлен, рад тебя видеть». Изображение кивнуло, как будто было чем-то большим, нежели 3D-образом. По амфитеатру пробежала волна шепотков, а затем вновь наступило молчание. Легат продолжил. «Я рад, что у меня есть возможность к вам всем обратиться. Как здоровье, Итан? Надеюсь, ты хорошо охраняешь своих оставшихся близких. Ты ведь не можешь себе позволить потерять еще кого-то, верно?» Я вспомнил отца благодатного на гиенских похоронах, порицавших близких покойного, предупреждавших их об ужасах, которые ждут, стоит тем отойти от заповедей балаболии. «Кто присматривает за Алифом? А за Пеланхорком, твоим сыном? Ты внимательно за ним наблюдаешь? Чьи интересы он оберегает?» Лицо легата раздулось, и он сказал. «Каким тебя будут помнить, Итан?» Он блестел, как полированный медь. «Вспомни о Савле, вспомни о Соломоне. Их нет, их больше нет. И ты тоже станешь воспоминанием, Итан, и скорее, чем думаешь». Раздутое лицо повернулось в одну сторону, потом в другую. Изображение искажалось на фоне пробитого звездами неба. «Все вы, собравшиеся в смертеатре, тому свидетели!» Его голос стал мягче. «Ни один из вас уже со мной!» Настало мгновение совершенной тишины, а потом легат продолжил. «До того, как сам Дрейм пройдет через освобождение, я приму и прощу тех из вас, кто захочет перейти ко мне!» Вновь молчание, после которого легат заговорил жестче. «Но думайте быстрее, потому что как только Итан Дрейм упокоится в смерти, эта дверь захлопнется, и вы будете брошены на произвол судьбы». Головокружительно вспенился свет, и легат исчез. По всему амфитеатру заговорили люди. Дрейм медленно поднялся. Болтовня стихла. Когда в воздухе вспыхнули новые слова соболезнования, Дрейм вытащил из своего длинного траурного пиджака пистолет, медленно прицелился в скрижаль проектора и выстрелил. Скрижаль треснула и лопнула. Послание исчезло. «Спеткин легат», — прошептал Дрейм. Ему не нужно было говорить громче. Других звуков в смертиатре не было, только шипение щита над нашими головами. Все слушали. «Легат говорит о памяти», — Дрейм рассек воздух рукой. «Но где он? Разве он здесь? Нет, его здесь нет». Дрейм склонил голову на бок, словно ждал, что ему возразят. Он раскинул руки. «Мы собрались здесь ради нашего друга Соломена. Ради Соломена!» Некоторые закивали. «Соломена больше нет. Он стал воспоминанием. Но память о нем сохранится. Легата здесь нет, так ведь?» Дрейм сделал глубокий вдох и проревел. «Легат!» Он подождал. Тишина. «Спеткин легат!» Снова тишина. Дрейм понизил голос. «Его здесь нет, разумеется. Он обещает вам, что скоро от меня останутся только воспоминания, и что до этого вы можете присоединиться к нему». Он подождал. Стояла полная тишина. «Это легкое обещание, правда же? Оно ничего не стоит и ничего не значит. Ему нетрудно будет сдержать такое обещание. Он не нарушит его в течение всей своей жизни, потому что станет для меня воспоминанием раньше, чем я для него». Дрейм медленно, сдержанно оглядел амфитеатр, а потом медленно, сдержанно сказал. «Кто-нибудь здесь в этом сомневается?» Он ждал. Его спокойствие было поразительным. Потом он прошептал. «Обещание Спеткина легата стоит меньше его ссанья. Я дам вам обещание Итана Дрейма». Он поднял вверх палец. «Некий человек принес это сообщение на освобождение Соломена. Может быть, я вычислил бы его, если бы не стал уничтожать проектор. Может быть и нет. Уничтожил ли я проектор в ярости? Нет. Рассказать вам, почему я это сделал?» Никто не двигался. Никто не осмеливался. «Я уничтожил его», — сказал Дрейм, «чтобы сохранить в тайне имя этого человека, чтобы дать ему свое обещание. Вот оно. В отличие от легата с его ссаным обещанием безопасности для всех вас, я даю всего одному человеку, тому, который работает на легата, слово, что он может сейчас уйти отсюда в гарантированной безопасности. Слово Итана Дрейма». Он был словно проповедник. «Слово», — сказал он, — как будто это было тождество или доказательство. Как мог кто-то не поверить ему? «Иди, уйди живым или присоединись к нему». Он помедлил, потом раскинул руки и сказал. «Или останься, только приди ко мне позже для личного разговора и получи полное прощение. Все эти люди свидетели тому, что я даю тебе слово, а я Я осознал, что голос Дрейма постепенно становился громче и теперь на этих словах достиг высшей точки крещендо. «Никогда не нарушал своего слова!» Он был сообразительно хитер, Итан Дрейм. Он обратил вторжение в свою пользу. Из вызова, брошенного на его территории вскоре после смерти одного из самых ценных его тактиков, он вывел доказательство того, что легат – незаслуживающий доверия трус, и того, что сам он – человек чести. Естественно, никто не покинул амфитеатр, но самой остроумной частью был последний жест Дрейма. Конечно же, агент не примет предложение тайной исповеди прощения, но все, кто присутствовал в смертеатре, подумают, что он мог это сделать. И если здесь было несколько людей легата, они перестанут доверять друг другу. Дрейм позволил всему этому улечься в головах собравшихся, а потом спокойно сказал. «Ну что, легат, ты здесь? Нет? Что ты там говорил? А?» Он приложил ладонь к уху, подождал и прошептал в пустоту слова, ясно прозвучавшие по всей арене. «Я не помню, что ты сказал. Ты почти не задержался в моей памяти». Он вновь заговорил тверже. «А после того, как я покончу с тобой, Спеткин легат, я покончу с воспоминаниями о тебе». Он поднял руки ладонями вверх, а потом внезапно перевернул их и сказал. «Не останется ничего». Бурные аплодисменты начались, когда он садился, и продолжались еще несколько минут. Церемония упокоения Соломона казалась после этого спектакля незначительной. Ракета, шипя, взлетела, ее послеобраз ненадолго задержался на сетчатках, как символ того, что Соломон останется в наших мыслях. И на этом все закончилось. При всей их нелепости я предпочитал помпезные гиенские похороны. Ключ СОП-27. Доверие. Дрейм отбыл вместе с Мадлен. Когда я подошел к своему циклолету, около него стоял Пелан Хорк, небрежно прислонившись к черному изгибу кабины. Он сказал, «Моя машинка сломалась. Я полечу с тобой. Сяду за штурвал. Твой пилот может подождать вместе с моим». Говорить мне после этого было уже нечего, поэтому я сел и позволил ему поднять нас в воздух. Под нами из ворот смертеатра выплескивалась человеческая волна. Когда мы поднялись над ареной, я спросил, «Что с твоим циклолетом?» «Его вывели из строя. Умно». Он взглянул на меня и увидел, что я не понимаю. «Легат намекает отцу, что один из нас против него. Ты или я, Алиф. Если легат вынудит меня полететь вместе с тобой, отец задумается, не оба ли мы с ним в сговоре». «Тебе не обязательно было лететь со мной? Ты мог дождаться, пока твою машину починят или вернуться с кем-то другим?» «Мы друзья детства. Было бы еще подозрительнее, если бы я этого не сделал». Он был прав. Как всегда, опережал меня. «Так кто это?» — спросил я. «Кто доставил послание? Кто сломал циклолет? Кто шпион?» «Ты у нас мыслитель, Алиф. Мадлен?» «Она ничего с этого не получит. У нее уже есть все. Легат может ее шантажировать. Если это Мадлен выдала укрытие моей матери легату, чтобы ее убили». «Ее лицо несчастно более 50% времени», — сообщил я. «Думаю, она более счастлива в роли любовницы». «Когда она еще могла думать иначе?» Земля проносилась мимо. Недостроенные дороги, обнаженные трубы и кабели, серные бассейны. «Может, нет вообще никого», — сказал я. «Легат мог обмануть кого-то, кто пронес послание, ни о чем не подозревая, не зная даже, что делает это». «Возможно. Отец в такое никогда не поверит, скорее подумает, что это я. Может, оно так и было. Я не проверил все послания, которые принес. Будь я легатом, то использовал бы меня, если бы смог». Я видел впереди щит Пиковина, сверкающий словно гуща галактики. Мы уже подлетали. «Твой отец велел мне взять отгул», — сказал я. «А тебе?» «Я сегодня снова улетаю». Мы достигли щита, и, пробив его, Пеланхорк развернул циклолет так, что нас трясло еще несколько секунд. И мы продолжили скользить по внутренней поверхности. Я знал, что в потоке силовых линий нас невозможно отследить. Циклолет содрогался. Я взглянул на приборную панель. Там мигала надпись «Ручное управление, пожалуйста, покиньте щит немедленно». Гланхорк вел брыкающийся циклолет ровно вдоль щита, безо всякой пьютерии. Голос у него был спокойный. «У меня есть квартира, о которой не знает отец», — сказал он. Я, съежившись, выглянул в окно. Мне хотелось закричать на Пеланхорка «Вылетай из щита!», но я знал, как он на это отреагирует. «Этот циклолет могут прослушивать», — сказал я настолько спокойно, насколько был способен. «Здесь могут быть уши». «Здесь уже ничего нет. Я проверил, пока тебя ждал». Слева сквозь щит я видел дрожащий смертиатр. Их цвета разделялись и сливались. Справа был пиковин. Он кренился и вращался, словно город из снов. Я сосредоточился на консоли, которая часто мигала надписью «Пожалуйста, покиньте щит немедленно» и пищала в такт миганию. «Он начнет нас подозревать», — сказал я. «Возможно, это не лучшая идея. И я думаю, что меня вырвет, если только мы раньше не разобьемся». «Тебя не вырвет. Тебя никогда не рвет». Мотолет с визгом летел дальше, теряя высоту. «Меня вырвало после смерти родителей, и Пеланхорк это видел. Ребенком меня порой тошнило от того, что он делал с животными. Он помнил лишь то, что хотел, но я помнил все». Руки Пеланхорка тряслись от натуги, удерживая рычаг. «Отец всегда что-нибудь подозревает», — сказал он. «Он станет еще более подозрительным, если я не буду совершать подозрительные поступки. Я дурное влияние, Алиф, и действовать должен соответственно». Я закрыл глаза. У меня не получалось в нем разобраться. Так между нами было всегда. Я пытался получить из сложности простоту, а он превращал простое в сложное. Пеланхорк был единственным человеком, когда-либо ставившим меня в тупик. Когда мы были детьми, его сложность происходила в основном из беспорядка в его голове, но теперь она казалась закаленной и осознанной. Он направил циклолет вниз и вышел из щита в нескольких метрах над землей, резко и быстро, приземлившись на парковке возле жилого дома. Это была дешевая коробка из сборного бетона. Я понимал, чем Пеланхорка привлек сборный дом. Там негде было укрыть жучки или камеры. Его квартира была скудно обставлена. Мы сидели на стальных стульях за стальным столом. Пеланхорк подогрел саке и намешал в него порошкав. Вкус был отвратительный. «Неважно, кто предатель, Алиф», — заговорил Пеланхорк. «Если это ты, мне неинтересно». «Это не...» — начал я, но он заткнул меня жестом. «Забудь», — сказал он, — «это не имеет значения. Хотя, если бы это была Мадлен, и если бы я узнал, что это из-за нее убили маму...» Он сжал стакан с саке и серьезно посмотрел на меня. «Мы с тобой в опасности, Алиф. Отец снова может повести себя глупо». «Снова? Он убил семью Легата, ты ведь об этом знаешь?» «Это была случайность». «Похоже, что нет. Легат раньше сотрудничал с отцом. Совершил маленькую глупость, а отец о ней узнал и совершил очень большую. И теперь мы имеем то, что имеем». Он глотнул черного напитка, глядя на меня. «Что нам делать?» — спросил я. «Жди меня. Не прекращай ходить в бар. Я буду на связи». Он встал. «Это большая игра, Алиф. Самая большая. Ты можешь считать себя игроком, но это не так. И ты, и я, мы оба часть ставок. Никогда не думай иначе». Он дождался моего кивка и сказал. «Я слышал разговоры о том, что в райской полосе возле Вегас-Христа гибли люди, разорялись компании, а мой отец сделал ошибки. Ты об этом что-нибудь знаешь?» «А ты откуда знаешь?» «Не пытайся со мной играть, Алиф. Знаешь, чем я занимаюсь? Где я был?» Я покачал головой. «Никто не рассказывает. Я работаю в райской полосе. Туда меня отправил отец. Я делаю так, чтобы все шло гладко. Пытаюсь». Он заглотил черный напиток и сказал. «Я знаю, чем занимаешься ты, Алиф. Ты решаешь, что делать мне». «Я об этом не знал. Не знал, что там ты». «А зачем отцу тебе это рассказывать? Ты можешь начать за меня волноваться. Это может сказаться на твоих расчетах». Я поднял взгляд, чтобы понять, не шутит ли он, но никаких признаков этого не увидел. «Я что-нибудь должен знать?» — спросил Пеланхорк. «В полосе неподалеку от Вегас-Христа может происходить локальный бунт», — сказал я осторожно. «Возможно, тебе стоит держаться оттуда подальше». «Это все?» Что-то в его голосе меня насторожило. Я спросил. «А есть что-то еще?» «По всей полосе ходят слухи, что легат забирает себе власть, город за городом. Я теряю влияние, я теряю людей. Если ты что-то услышишь, если ты что-то узнаешь, ты ведь мне расскажешь, Алиф?» Я ничего не сказал. Меня колотила дрожь, и он не мог этого не видеть. «Отец должен знать, что происходит», — продолжил он. «Если что-то случится, ты должен меня предупредить. Я его сын, Алиф, и это известно всей полосе. На кону моя жизнь. Мне придется туда вернуться сразу после отлета с Пико. Ты себе не представляешь, каково там. Я выживаю только благодаря оружию и соображалке. Я почти не сплю. Я рука отца, Алев. Там я силен только благодаря ему. Как только он лишится силы, я труп. Я знал, что он что-то от меня скрывает, точно так же, как знал, что сам скрываю правду от него. Но в то же время я доверял ему больше, чем кому-либо в своей жизни, кроме родителей. И я знал, что Пелан Хорг никому не доверяет больше, чем мне. И, тем не менее, несмотря на все это доверие между нами, мы больше ничего друг другу не сказали и разошлись.